Глава 17. Аметистовый перстень. Со всех ног взбежав по главной лестнице, Малартик, Брингенариль и Таркдель ворвались в покои Изабеллы, чтобы помочь де Воламбрезу, тогда как Ля-Рапе, Мериндоль и остальные головорезы, состоявшие на службе у герцога и прибывшие в замок вместе с ним, переправились на лодке через ров, чтобы напасть на врага с тыла. Несмотря на поспешность, действовали они довольно слаженно. Рухнувшая верхушка дерева загородила и без того узкое окно, а ее ветви простирались почти до середины комнаты, что сильно ограничивало пространство для маневра. Малартик вместе с Таркделем занял позицию у одной стены комнаты, а Брингенарилю и Кальруле приказал стать у противоположной. Таким образом, они могли избежать прямой атаки врага и сохранить перевес над ним. Теперь атакующим, прежде чем проникнуть вглубь замка, предстояло миновать два ряда головорезов, стоявших наготове со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Все они успели нацепить маски, ибо никто не желал быть опознанным, если дело примет скверный оборот, и эти четыре безмолвные, как призраки, фигуры с черными лицами, вооруженные и готовые к бою, представляли собой весьма устрашающее зрелище. «Удалитесь, ваша светлость, или наденьте маску», — вполголоса посоветовал герцогу Малартик. «Если завяжется потасовка, никто не должен видеть, что вы в ней участвуете». «Почему? Я никого не боюсь. А всякий, кто меня увидит, уже не сможет об этом рассказать», — хвастливо заявил де Воламбрез, угрожающе потрясая шпагой. «По крайней мере, уведите отсюда Изабеллу, эту новую Елену Троянскую, иначе ее чего доброго заденет шальная пуля». Сочтя этот совет благоразумным, герцог направился к Изабелле, которая вместе с Чикитой спряталась за дубовым шкафом. Схватив девушку за руку, он потащил ее за собой, несмотря на то, что Изабелла отчаянно отбивалась, цепляясь за резные выступы стенных панелей и углы мебели. Отважная девушка предпочитала остаться на поле сражения, где пули и клинки угрожали ее жизни, лишь бы не оказаться в стороне от схватки, да еще и наедине с герцогом. «Отпустите меня, негодяй!» — отчаянно закричала Изабелла, хватаясь за раму двери и напрягая остатки сил, чтобы вырваться. Она всем сердцем чувствовала, что Сиганьек совсем близко. Наконец герцогу удалось приоткрыть дверь в соседний покой. Он попытался втолкнуть туда девушку, но та внезапно выскользнула из его объятий и бросилась к окну. На полпути до Воламбреза удалось ее догнать. Подхватив Изабеллу на руки, он понес ее вглубь покоя. «Спасите! Спасите меня, Сиганьяк!» простонала она в полном отчаянии. Послышался треск ломающихся веток, и звучный голос, словно исходящий с неба, выкрикнул: «Я здесь, Изабелла!» Затем черная тень вихрем пронеслась мимо головорезов, а когда одновременно грянули четыре пистолетных выстрела, она была уже посреди комнаты. Облако порохового дыма на несколько мгновений заслало все вокруг, но как только дымовая завеса рассеялась, головорезы обнаружили, что Сиганьяк, то есть капитан Фракас, под этим именем он был им известен, стоит со шпагой в руке, целый и невредимый. Колесцовые замки пистолетов сработали недостаточно быстро, и все пули ушли мимо цели, лишь одна срезала перо на шляпе барона. Тем временем Изабелла и де Воламбрез исчезли. Воспользовавшись суматохой, герцог унес свою полубесчувственную добычу, захлопнул за собой тяжелую дверь и задвинул засов. Теперь сам он был в безопасности, а защитнику девушки предстояло в одиночку разделаться с целой шайкой. К счастью, Чикита, гибкая и проворная, как ящерица, успела проскользнуть вслед за герцогом, который среди общей неразберихи и грохота пальбы не обратил на нее внимания. Оказавшись за дверью, девочка юркнула в самый темный угол обширного покоя, слабо освещенного масляной лампой, и затаилась. «Негодяй! Где Изабелла?» — взревел Сиганьек, обнаружив, что девушки нет в комнате. Я только что слышал ее голос. «Вы не поручали нам ее охранять, месье?» Невозмутимо ответил Малартик. «Сами посудите. Ну какие из нас дуэньи?» С этими словами он сделал быстрый выпад, но барон с легкостью его отразил. Малартик был серьезным противником. Он считался самым опытным фехтовальщиком в Париже после Лампура, но устоять в единоборстве с Сиганьяком было ему не под силу. «Держите под прицелом окно, пока я управлюсь с этим парнем!» Продолжая работать шпагой, крикнул он Кальруле, Брингенарилю и Таргделю, которые в это время торопливо перезаряжали пистолеты. В тот же миг еще одна фигура обрушилась с подоконника в комнату, круша ветки. Это был Скопен, которому не в новинку было штурмовать высоты и совершать головоломные прыжки, ведь на своем веку он успел побывать не только актером, но и солдатом, и цирковым гимнастом. Мгновенно оценив обстановку и убедившись, что головорезы все еще вколачивают пули в стволы и сыплют порох на полки, а их шпаги, поскольку руки у всех заняты, лежат рядом, Скопен воспользовался секундным замешательством противника, молниеносно подобрал шпаги и вышвырнул их в окно. Затем он бросился на Брингенариля, железной хваткой обхватил его за талию и, прикрываясь им как щитом, двинулся навстречу пистолетным дулом. «Не стреляйте, парни, во имя всех чертей преисподней, не стреляйте!» — вопил Брингенариль, задыхаясь в объятиях Скопена. «Вы продырявите мне голову или брюхо, а каково помирать от дружеской руки, вы подумали?» Чтобы Таргдель и Кальруле не подобрались к нему с тыла, Скопен прижался спиной к стене, выставив перед собой свой живой щит, а чтобы помешать головорезам целиться, беспрестанно раскачивал Брингенариля и переваливал его из стороны в сторону. Тот время от времени касался пола, но сил у него от этого не прибывало, ибо он ни в чем не походил на Антея. Расчет оказался верным, поскольку Таргдель, недолюбливавший Брингенариля, да и вообще ни в грош не ставивший человеческую жизнь, тщательно прицелился в голову актера, который был выше ростом, чем его пленник. Грянул выстрел, но Скопен успел пригнуться, для верности слегка приподняв Брингенариля. Пуля пробила дубовую панель, по пути отхватив ухо головореза, который истошно заорал во всю глотку: «Я убит! Я убит!» Чем подтвердил, что вполне жив. Не желая дожидаться следующего выстрела и понимая, что пуля пройдет сквозь тело Брингенариля, которого могут не пощадить его сообщники, тяжело ранит его самого, Скопен с такой силой швырнул своего пленника в Кальруле, который уже приближался, поднимая пистолет, что тот уронил оружие и рухнул на пол вместе с Брингенарилем. Кровь, хлеставшая из уха раненого, брызнула в лицо Кальруле и ослепила его. Пока оглушенный падением головорез приходил в себя, Скопен успел ногой отшвырнуть его пистолет под буфет и обнажить кинжал, чтобы достойно встретить Таргделя, взбешенного неудачей и размахивавшего кривым ножом. Стремительно пригнувшись, Скопен левой рукой, словно тисками, перехватил запястье Таргделя, не позволив ему пустить нож в ход, а правой нанес такой удар кинжалом, который уложил бы его противника на месте, не будь на нем куртки из сыромятной буйволовой кожи. Клинок пробил кожу и отклонился в сторону, задев ребро. Рана была пустяковой, но от внезапного удара Таргдель покачнулся и упал на колени, после чего актеру ничего не стоило, рванув руку головореза, уложить его физиономией в пол. Для надежности Скопен добавил еще пару ударов каблуком по голове, и Таргдель окончательно затих. Тем временем Сиганьяк отражал натиск Малартика с тем хладнокровием, в котором сочетаются большое мужество и безупречное мастерство. Он парировал все выпады бритера и уже ранил его в плечо, о чем свидетельствовало красное пятно на рукаве Малартика. Тот уже понял, что затягивать поединок никак нельзя, иначе он погибнет, и попытался закончить дело, нанеся Сиганьяку прямой удар. Оба клинка столкнулись с такой силой, что посыпались искры, но шпага барона, словно ввинченная в железный брус, не дрогнула и отвела шпагу бритера. Острие проскользнуло у Сиганьяка под мышкой, зацепив ткань камзола, но даже не вспоров ее. Малартик отпрянул и выпрямился, Но прежде чем он успел занять оборонительную позицию, барон выбил у него из рук оружие и, приставив острие своей шпаги к горлу противника, крикнул: «Сдавайтесь, или вам конец!» В эту критическую минуту еще одна рослая фигура, ломая мелкие ветки, ввалилась через окно на поле брани. Едва увидев трагическое положение Малартика, вновь прибывший внушительно проговорил: «Дружище, ты можешь без всякого урона для своей чести покориться этому человеку. Твоя жизнь на острие его клинка. Ты исполнил свой долг и вправе считать себя военнопленным». Затем, уже обращаясь к Сиганьяку, он добавил: «Вы можете положиться на его слово. Этот человек на свой лад честный, и больше он не станет ничего предпринимать против вас». Малартик подтвердил эти слова кивком, и барон отвел шпагу. Бритер с видом побитого пса подобрал свою, вернул ее в ножны, молча уселся в кресло и носовым платком перевязал свое плечо, на котором виднелось кровавое пятно. «А вот этим малым, будь они мертвы или просто покалечены, не мешало бы спокойствия ради связать лапы, как индюкам, которых несут на рынок головами вниз», — добавил Жакмен Лампур, а это был никто иной, как он. «Эти канальи способны прикинуться мертвыми, чтобы спасти свою шкуру, но при случае могут внезапно воскреснуть и ужалить в пятку». Вытащив из кармана тонкую веревку, бритер склонился над распростертыми на полу телами и с невероятной ловкостью связал руки и ноги Брингенарилю, который начал барахтаться, пытаясь воспротивиться, затем Кальруле, который только шипел и сквернословил, а заодно и Таргделю. Тот лежал неподвижно и был истинно бледен, словно мертвец. Слушателя не должно удивлять присутствие Жакмена Лампура среди тех, кто явился штурмовать твердыню Валамбрезов. Как вы помните, бритер, проникшись глубочайшим почтением к Сиганьяку, во время их стычки на Новом мосту предложил барону свои услуги и пренебрегать ими в столь сложных и опасных обстоятельствах никак не следовало. Стоит добавить, что в те времена считалось самым обычным делом, когда даже самые закадычные друзья, нанятые противоборствующими сторонами, ни минуты не раздумывая обнажали шпаги и кинжалы друг против друга. Вы, конечно, помните, что Ля-Рапе, Агастен, Мериндоль, Азалан и Лабриш еще до начала описанной выше схватки переправились в челноке через ров и вышли за пределы замка, чтобы напасть на врагов с тыла. Двигаясь гуськом, они беззвучно поднялись по скату и вскоре добрались до того места, где подрубленное дерево, повисшее над рвом, послужило мостом и лестницей Сиганьяку и его друзьям. Вы уже догадались, что вся эта военная экспедиция не могла обойтись и без добряка Тирана. Он в числе первых вызвался помочь барону, ибо высоко ценил его, и, не раздумывая, отправился бы вслед за ним даже в ад. А тут речь шла о спасении Изабеллы, любимицы всей труппы, к которой Тиран относился с отцовской нежностью. Однако до сих пор он не участвовал в боевых действиях, и вовсе не из трусости, ведь отвагой актер мог бы потягаться с любым записным рубакой. Вслед за остальными Тиран также взобрался на дерево, затем уселся верхом на спиленную верхушку, переброшенную через ров, и, подтягиваясь на руках, начал продвигаться вперед, не жалея панталон, которые беспощадно рвала грубая кора. Впереди него полз театральный швейцар, малый, решительный и привыкший работать кулаками, отражая натиск толпы. Добравшись до места, где ствол разветвлялся, швейцар схватился за ветку потолще и продолжал карабкаться. Когда же до развилки дополз Тиран, телосложением больше похожий на великана Голиафа, что весьма помогало ему на сцене, но совершенно не годилось для того, чтобы скакать, подобно белке по деревьям, ствол под ним зловеще затрещал. Бросив взгляд вниз, он увидел в 30 футах внизу черную воду рва. Это зрелище заставило его основательно призадуматься, но для начала он перебрался на более надежный сук, способный выдержать его вес. «Да уж», — пробормотал он про себя. «Для меня скакать по таким веточкам все равно, что слону плясать на паутине. Это занятие для скопенов и прочих юрких человечков, которым их роли предписывают оставаться худощавыми, Я не обладаю телосложением акробатов и канатных плясунов, ибо привержен к яствам и вину. Если я сейчас пошевелю хотя бы пальцем, чтобы поспешить на помощь барону, который, судя по звукам, доносящимся из окна, в ней нуждается, то неизбежно рухну в эти воды, заросшие ряской, и приму бесславную смерть в зловонной могиле. А вот, повернув назад, я вовсе не покрою себя позором. И дело тут не в отсутствии отваги, а в силе тяжести. Даже будь я равен храбростью Ахиллу, Роланду или Сиду, как при весе в 240 фунтов усидеть на веточке толщиной в мизинец. Итак, двинемся вспять и поищем другой способ проникнуть в эту крепость, чтобы помочь нашему капитану Фракасу, который верно думает сейчас, что я просто струсил, если у него еще есть время, чтобы о чем-то думать. Закончив этот монолог, который, как и положено внутренней речи, занял всего секунду-другую, тиран круто развернулся и начал осторожно спускаться. Внезапно до его слуха донеслись негромкие звуки. Кто-то, тяжело дыша и царапая кору, карабкался вверх по стволу. Ночь стояла безлунная. Тень от стены замка делала тьму еще более густой, однако актер сумел разглядеть на стволе черный шевелящийся нарост в виде человеческой фигуры. Чтобы остаться незамеченным, тиран прижался к дереву, насколько позволяло ему изрядное брюхо, и, затаив дыхание, стал ждать, когда человек приблизится. Минуты через две он приподнял голову и, обнаружив, что враг совсем рядом, внезапно выпрямился и оказался лицом к лицу с тем, кто рассчитывал застать его врасплох и нанести предательский удар. Мирендоль, предводитель разбойничьей шейки приспешников герцога, продолжал подниматься, держа в зубах нож, отчего в темноте казалось, что у него выросли громадные усы. Тиран протянул руку и мертвой хваткой стиснул ему горло. Мирендоль, оказавшийся словно в петле, разинул рот, чтобы глотнуть воздуха, и нож упал в воду. Однако могучие тиски продолжали сдавливать его горло. Наконец, колени проходимца разжались, руки судорожно зашарили вокруг, после чего его тело с шумом обрушилось в ров, причем брызги долетели даже до тирана. «Один готов», — удовлетворенно подытожил актер. «Если не задохнулся сразу, то непременно утонет. И то, и другое в равной степени радует, однако надо продолжать спуск». Он продвинулся еще на несколько футов. Внезапно, невдалеке от него послышался сухой щелчок и блеснула голубоватая искорка, не иначе как вспыхнула затравка на полке пистолета. Тут же тьму прорезала вспышка, грохнул выстрел, и пуля просвистела в каких-нибудь 3 дюймах от головы тирана. Тот успел припасть к стволу, едва заметив крохотный огонек, и втянуть голову в плечи. Это его и спасло. «А чтоб тебе!» — послышался хриплый голос, принадлежавший Ля-Рапе. «Промазал!» «Только самую малость», — подтвердил тиран. «Должно быть, голубок, руки у тебя не туда приставлены, ежели ты не попал в такую тушу. Ну а теперь получи». И тиран пустил в ход короткую и увесистую дубинку, привязанную ремешком к его запястью. Орудие это не из числа благородных, но владел он им как настоящий виртуоз смычком, ибо во время своих скитаний прошел выучку у руанских фехтовальщиков на палках. Дубинка наткнулась на шпагу, которую головорез успел выхватить из ножен, сунув за пояс разряженный пистолет, но от сокрушительного удара клинок разлетелся, словно стеклянный. В руках Ля-Рапе остался только обломок, а утяжеленный свинцом конец дубинки ушиб ему плечо. Очутившись рядом, враги схватились в рукопашную, и каждый норовил столкнуть другого в зияющую внизу черную пропасть. Ля-Рапе был рослым и ловким малым, но сдвинуть с места такую громадину, как тиран, было делом столь же безнадежным, как опрокинуть крепостную башню. Актер обвил ногами ствол дерева и держался прочно, словно его прибили гвоздями. Стиснутый в его могучих объятиях и наполовину раздавленный, Ля-Рапе пыхтел и задыхался, пытаясь вырваться. Улучив мгновение, тиран слегка разжал кольцо рук, головорез откинулся, чтобы перевести дух, И в то же мгновение актер подхватил его ниже бедер и приподнял, оторвав от точки опоры. Теперь достаточно было просто убрать руки, чтобы Ля-Рапе последовал за Мириндолем. Тиран так и поступил, но, как мы уже говорили, Ля-Рапе был малый проворный. На лету он успел одной рукой уцепиться за тонкий сук и закачался, пытаясь дотянуться до ствола и обхватить его ногами. Из этого ничего не вышло, ему оставалось только висеть, вытянувшись как восклицательный знак. Плечо его мучительно напряглось, скрюченные как когти пальцы из последних сил вцепились в кору, жилы на руках вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут, а из-под посиневших ногтей выступила кровь. Положение было хуже некуда. Помимо боли в руке, которая едва не отрывалась под весом его тела, Ля-Рапе испытывал отчаянный страх перед падением. Его широко распахнутые глаза не отрывались от черной пропасти, в ушах звенело, виски раскалывались. Если бы не инстинкт самосохранения, он разжал бы руку и рухнул вниз. Но головорез не умел плавать, и ров непременно стал бы для него могилой. Несмотря на свой свирепый вид, тиран был, в сущности, человеком мягкосердечным. Ему стало жаль беднягу, которому сейчас каждое мгновение должно быть казалось вечностью в аду. Поэтому, свесив голову со ствола, он проговорил. «Если ты, мерзавец, поклянешься загробной жизнью, ибо твоя земная жизнь полностью в моих руках, что не станешь больше сражаться на стороне герцога, я сниму тебя с этой виселицы, на которой ты болтаешься, как дохлый разбойник. Клянусь всеми святыми!» Теряя последние силы, прохрипел Ля-Рапе. «Только умоляю, поскорее, я сейчас упаду!» Могучей рукой тиран подхватил его за локоть, подтянул и усадил верхом на толстый сук, на котором сидел сам. При этом головорез безвольно болтался у него в руках, словно тряпичная кукла. Ля-Рапе не был светской барышней и ни разу в жизни не падал в обморок, но актеру пришлось поддержать его, иначе бы он свалился в ту самую смрадную бездну, от которой только что был спасен. «У меня нет никаких средств, чтобы привести тебя в чувство», — заметил тиран, роясь в кармане куртки. «Но, как я полагаю, вот этот чудодейственный экстракт, чистейшая анжуйская фруктовая водка, быстро вернет тебя к жизни». С этими словами он поднес горлышко фляги к губам полуживого головореза. «Ну-ка, глотни этого молочка, и вскоре станешь бодрее охотничьего сокола, с которого сняли клобучок». Живительная влага подействовала незамедлительно. Ля-Рапе жестом поблагодарил тирана и принялся растирать занемевшую руку, чтобы вернуть ей подвижность. «А теперь довольно прохлаждаться», — заявил тиран. «Давай-ка слезать с этого насеста, где сидится не так уж удобно. Я предпочитаю лужайки. Они больше подходят для моей комплекции. Ты, малый, ступай вперед», — добавил он, продвинувшись, чтобы пропустить побежденного противника. Ля-Рапе, покряхтывая, пополз вниз, тиран последовал за ним. Оказавшись на земле первым, головорез увидел в темноте расположившийся на берегу рва сторожевой отряд, состоявший из Агастена, Азалана и Баска. «Свои!» — еще издали подал он голос и, обернувшись, шепнул актеру. «Молчите и следуйте за мной». Когда они поравнялись с наемниками, Ля-Рапе приблизился к Азалану и пояснил. «Мы с приятелем оба ранены. Надо бы нам спуститься к воде, чтобы обмыть и перевязать раны». Тот кивнул, и Ля-Рапе с тираном пошли дальше. Когда они очутились в леске, достаточно густом, хоть и лишенном листвы, головорез сказал тирану. «Вы великодушно сохранили мне жизнь, а теперь я избавил вас от смерти. Эти трое молодчиков непременно разделались бы с вами. Я вернул долг, но не считаю, что мы в расчете. Когда бы я вам ни понадобился, я к вашим услугам. А теперь вам в ту сторону, а мне — в эту». Оставшись в одиночестве, тиран стал пробираться сквозь заросли, то и дело поглядывая на проклятый замок, куда он так и не сумел проникнуть. Кроме тех покоев, где шла схватка, все здание было погружено во тьму. Тем временем взошла луна, посеребрив своими лучами черепицы кровли, И в ее пока еще не ярком свете актер различил человека, который прогуливался взад-вперед по небольшой площадке у края рва. То был Лабриш, стороживший лодку, в которой Мириндоль, Ля-Рапе, Азалан и Агастен переправились через водную преграду. Это наблюдение заставило тирана задуматься. Что он там делает в одиночестве в этом пустынном месте, пока его приятели работают клинками наверху? Надо полагать, стережет на случай обхода или отступления какой-нибудь потайной лаз, через который, огладив этого сторожа дубинкой по башке, я бы мог проникнуть в замок и тем самым доказать Сиганеку, что я не струсил и не забыл о нем. Рассуждая таким образом, тиран бесшумно, той мягкой поступью, которая часто присуща толстякам, приблизился к часовому. Сочтя расстояние удобным и достаточным, он нанес ему удар по черепу, рассчитанный так, чтобы надолго оглушить, но отнюдь не убить человека. Как мы уже убедились, актер не отличался жесткостью и вовсе не желал смерти грешника. Лабриш рухнул, словно сраженный молнией, и застыл. Тиран приблизился к парапету над рвом и обнаружил, что в узкой выемке среди каменной кладки стены находится лестница, ведущая к воде, которая облизывала ее нижние ступеньки. Актер начал осторожно спускаться, пристально вглядываясь в темноту, и уже почти коснувшись поверхности воды, различил очертания челнока, спрятанного в тени стены. Цепь, которой был пришвартован челнок, поддалась его могучим рукам, словно была склеена из бумаги, после чего тиран спрыгнул в лодку, едва не опрокинувшуюся под его тяжестью. Дождавшись, пока крохотное суденышко перестанет качаться и восстановится равновесие, дородный трагик заработал веслом, которое нашел на корме. Вскоре лодка вышла из полосы тени на освещенное пространство, где на маслянистой воде, словно рыбья чешуя, мерцала лунная рябь. Те же лучи ночного светила помогли тирану обнаружить у цоколя здания лестницу, скрытую под кирпичным сводом, которая вела в длинный тоннель. Он причалил к ней и, миновав туннель, оказался во дворе замка, не встретив по пути ни души. «Вот я и в самом сердце этой твердыни», — подумал Ирод, удовлетворенно потирая руки. «Здесь, на этих широких и прочных плитах, я прямо-таки в своей тарелке. Есть где развернуться, не то что на птичьей жердочке, да еще и над проклятым рвом. Сейчас оглядимся и поспешим на помощь друзьям». Первым, что он здесь заметил, было высокое парадное крыльцо, охраняемое парой мраморных сфинксов. Тиран, не колеблясь, направился к нему, здраво рассудив, что столь помпезный вход обязан привести его в парадные покои, где Воламбрес, конечно, держит молодую актрису. Сфинксы при его приближении даже не подумали выпустить когти и беспрепятственно впустили чужака. На первый взгляд победа осталась за нападающими. Брингенариль, Таргдель и Кальруле валялись на полу, как телята в хлеву. Малартик, предводитель всей шайки, был обезоружен, но в действительности победители оказались пленниками. Дверь этого покоя, служившего прежде спальней Изабелле, запертая снаружи, отделила их от той, кого они искали. Тяжелая полированная дверь из черного мореного дуба с остальным замком стала для них почти непреодолимой преградой, поскольку под рукой у Сиганьяка и его друзей не было ни топора, ни клещей, чтобы взломать ее. Они снова и снова пытались общими усилиями вышибить ее, но этого было недостаточно. Дубовая махина даже не дрогнула. «Может, попытаться поджечь ее?» — в отчаянии предложил Сиганьяк. «В камине достаточно горящих поленьев». «К чему эта долгая возня?» — возразил Лампур. «Дуб скверно горит. Лучше возьмем один из шкафов и попробуем с помощью этого тарана сокрушить преграду». Не прошло и минуты, как брошенный с огромной силой шкаф, покрытый изысканной резьбой, врезался в дверь, но лишь царапал ее сверкающую поверхность и потерял часть резных деталей. Барон неистовствовал, ведь де Воламбрес умудрился ускользнуть вместе с Изабеллой, несмотря на отчаянное сопротивление девушки. Внезапно раздался грохот и душераздирающий треск. Ветви, почти полностью заградившие окно, внезапно исчезли. Вершина дерева, переброшенная через ров, рухнула вниз, и одновременно раздался протяжный человеческий крик. Это вопил театральный швейцар, застрявший на полпути, потому что ветка, по которой он двигался, показалась ему недостаточно надежной, а повернуть он не сумел. Тем временем Баску, Азалану и Агастену пришла в голову блестящая идея столкнуть в вершину в воду и таким образом отрезать неприятелю путь к отступлению. «Если не удастся взломать дверь, мы окажемся в мышеловке», — заметил Лампур. «Черти бы взяли этих старых мастеров, уж больно прочные их изделия. Попробую кинжалом расковырять замок, если иначе с ним не сладить. Так или иначе, но нам надо выбираться отсюда, а нас лишили единственного выхода, нашего дерева». Бритер принялся было за дело, как вдруг замок заскрежетал и щелкнул, как обычно бывает, когда кто-то поворачивает ключ изнутри. Дверь, на которую было потрачено впустую столько сил, отворилась сама собой. «Что за ангел-хранитель явился нам на помощь?» — изумленно воскликнул Сиганьяк. «И каким чудом эта дверь, которая не поддавалась ничему, вдруг открылась?» «Никаких чудес!» — послышался голос Чикиты. Девочка выглянула из-за распахнутой створки и устремила на барона свой загадочный и непроницаемый взгляд. «И ангелов здесь тоже нет». «Где же Изабелла?» — вскричал Сиганьяк, шагнув в залу, слабо озаренную дрожащим огоньком единственного светильника. В первое мгновение он не заметил девушку. Застигнутый врасплох, внезапно распахнувшейся дверью, герцог де Валамбрес отпрянул в угол покоя, заслоняя собой Изабеллу, которая была едва жива от страха и усталости. Она стояла на коленях, прислонившись головой к стене. Ее волосы рассыпались по плечам, одежда находилась в беспорядке, каркас корсета был сломан. Так отчаянно билась она в руках похитителя, который сознавал, что добыча ускользает от него, и пытался сорвать напоследок хоть несколько похотливых поцелуев, как фаван, преследуемый охотниками, увлекает в чащу леса юную деву. «Вот она, в том углу, позади сеньора де Валамбреза», — проговорила Чикита. «Но чтобы добыть женщину, придется убить мужчину». «За этим дело не станет», — воскликнул Сиганьяк, направляясь к герцогу с поднятой шпагой. Де Валамбрес уже стоял в позиции. «Ба, да это же капитан Фракас, верный рыцарь бродячих комедианток», — только и обронил молодой герцог с величайшим презрением. Клинки скрестились и, не отрываясь, начали вращаться один вокруг другого с той осторожной и чуткой медлительностью, которую привносят в схватку мастера шпаги, предвидя смертельный исход. Де Валамбрес был не равен Сиганьяку, но, как и надлежит человеку, носящему высокий титул, он усердно посещал фехтовальные залы и ни одну взмокшую рубашку сменил, упражняясь под руководством лучших мастеров. Он не держал шпагу точно швабру, как презрительно отзывался Жакмен Лампур о неумелых дуэлянтах, которые, по его словам, только позорят благородное ремесло. Зная, насколько опасен его противник, молодой герцог ограничился обороной, парируя удары, но не спеша их наносить. Он рассчитывал измотать Сиганьяка, уже и без того утомленного штурмом замка и поединком с Малартиком. Герцог слышал звон их клинков, доносившийся из-за двери. Отражая удары барона, де Валамбрес одновременно левой рукой поднес к губам серебряный свиток, висевший у него на груди, и издал резкий протяжный свист. Это действие могло дорого ему обойтись. Острие шпаги барона едва не пронзило его кисть, но герцог, хоть и с некоторым запозданием, успел отбить его, и клинок лишь слегка оцарапал его большой палец. Де Валамбрес тут же снова занял исходную позицию, кровожадно сверкая глазами, словно мифический василиск, способный убивать взглядом. Дьявольская усмешка приподняла углы его губ. Он весь светился жестокостью и злорадством, отбивая выпад за выпадом Сиганьяка. Малартик, Лампур и Скопен с восхищением следили за поединком, от которого зависел исход всей борьбы, ибо здесь лицом к лицу сошлись предводители враждующих сторон. «Вельможный щенок неплохо действует», — вполголоса заметил Лампур, беспристрастный ценитель фехтовального искусства. Никогда бы не подумал, что он умеет так обороняться. Но стоит ему решиться на удары, и он погиб. У капитана Фракаса рука куда длиннее и вернее. А, дьявол, ну зачем же он парирует таким широким полукругом? Что я вам говорил? Вот шпага противника и вошла в просвет. Сейчас она заденет Воламбреза. Нет, он отступил. И весьма своевременно. В ту же минуту откуда-то послышался беспорядочный топот множества ног. Затем он приблизился, потайная дверь в стенной панели с шумом распахнулась, и 5 или 6 вооруженных лакеев ворвались в залу. «Унесите даму и разделайтесь с этими наглецами!» — крикнул де Воламбрез. «С капитаном я справлюсь сам!» И, подняв шпагу, он бросился на барона. Вторжение слуг отвлекло Сиганьяка. Все его внимание в ту минуту было сосредоточено на 2 лакеях, которые уносили к лестнице лишившуюся чувств Изабеллу, и шпага де Воламбреза, прикрывавшего их отступление, чиркнула по запястью барона. Эта царапина заставила его сосредоточиться, и он нанес решительный удар. Шпага вонзилась в плечо герцога несколько выше ключицы. Де Воламбрез пошатнулся. Тем временем Лампур и Скапен надлежащим образом расправлялись с лакеями. Лампур колол их своим длинным клинком, словно крыс, а Скапен колотил по головам рукоятью пистолета, который подобрал на полу. Заметив, что их господин ранен, и, смертельно побледнев, прислонился к стене, опираясь на шпагу, челядь бросилась в рассыпную. И неудивительно, их преданность герцогу, жестоко тиранившему слуг, подпитывалась только страхом. «Ко мне, негодяи! На помощь!» — простонал де Воламбрез слабеющим голосом. «Неужели вы оставите своего господина без защиты?» Между тем тиран, со всей мыслимой поспешностью, какую только позволяла его комплекция, поднимался по парадной лестнице замка. По случаю прибытия хозяина лестница была освещена большим фонарем, свисавшим с потолка на шелковом шнуре. На площадке 2-го этажа актер очутился в точности в то мгновение, когда Изабеллу, бледную, растерзанную и мертвенно-неподвижную, выносили из покоев лакеи. Решив, что де Воламбрез убил собственноручно, или приказал челяди убить девушку, оказавшую решительный отпор его посягательствам, тиран пришел в неистовство и накинулся на слуг, размахивая дубинкой. Те были ошеломлены внезапным нападением, к тому же руки у них были заняты, и защищаться они не могли. Поэтому, бросив свою ношу, они пустились на утек с такой скоростью, словно за ними гнался сам дьявол. Тиран наклонился над девушкой, приподнял ее голову и прижал ладонь к груди. Сердце Изабеллы, хоть и неровно, билось. Она дышала все глубже, постепенно приходя в себя. Ни крови, ни ран видно не было. В таком положении застал их обоих Сиганьяк, только что сломивший сопротивление герцога блистательным ударом, который привел в полный восторг Жакмена Лампура. Барон пал на колени перед возлюбленной, схватил ее руки в свои и проговорил. «Очнитесь, дорогая. Вам больше нечего бояться, ваши друзья с вами, и больше никто не посмеет вас обидеть». Голос его донесся до Изабеллы, словно сквозь сон. Глаза ее все еще оставались закрытыми, но по бледным губам скользнула едва заметная улыбка, а влажные пальцы слегка сжали руку Сиганьяка. Жакмен Лампур, почитавший себя знатоком любовных дел, с глубоким умилением наблюдал за этой сценой. Внезапно, среди безмолвия, воцарившегося после шума схватки, топота, звона битого стекла и лязга стали, властно и громко прозвучал призыв охотничьего рога. Прошло немного времени, и звук этот повторился с еще большей силой и настойчивостью. Теперь он звучал как повеление властелина, которого невозможно ослушаться. И тотчас загремели цепи и заскрипели механизмы подъемного моста. С глухим гулом мост опустился, под сводом въездного тоннеля послышался гром колес, а в замковом дворе замелькали огни смоляных факелов. Минутой позже парадная дверь резко распахнулась, и на лестнице зазвучали чьи-то твердые шаги, отдававшиеся эхом под сводами пролета. Внизу показались 4 лакея в парадных ливреях. Каждый нес канделябр с зажженными свечами. Они явно не принадлежали к замковой челяди. а на их лицах лежал отпечаток той невозмутимой и безмолвной готовности услужить, которая отличает слуг из аристократических домов. Следом за ними поднимался господин величественной наружности, с головы до ног одетый в ничем не украшенный черный бархат. Лишь на его груди, отчетливо выделяясь на темном фоне, красовался орден, которым короли жалуют только самых высокопоставленных и заслуженных государственных мужей. Поднявшись на верхнюю площадку лестницы, лакеи выстроились вдоль стен и застыли, словно статуи со светильниками. Ни один мускул не дрогнул на их лицах, ни один взгляд не выдал их удивления, хотя представшее перед ними зрелище было довольно странным. Пока их господин не высказался, у них не могло быть собственного мнения. Одетый в черное, вельможа также остановился, опираясь на парапет. Годы изрезали его лоб и щеки морщинами, окрасили кожу желтизной и посеребрили волосы. И все же в нем нетрудно было узнать оригинал портрета, висевшего над камином в опочивальне, предоставленной Изабелле. Именно к нему, словно к небесному покровителю, взывала девушка в тяжкую минуту. То был принц, отец герцога де Валамбреза. Сын же его носил имя и титул по преданному ему в управление герцогскому владению до тех пор, пока, согласно праву наследования, он в свой черед не станет главой семьи. При виде Изабеллы, которая все еще лежала на каменных плитах, поддерживаемая тираном и сиганьеком, принц вскинул руки со стиснутыми кулаками и с горестным вздохом произнес: «Кажется, я опоздал, как не торопился». Склонившись над молодой актрисой, он взял ее безвольную руку. На безымянном пальце этой белой, словно выточенной из алебастра руки, сверкнул перстень с крупным аметистом. Вид этого украшения необычайно взволновал пожилого вельможу. Дрожащими пальцами он снял перстень с пальца Изабеллы, знаком велел одному из лакеев поднести поближе канделябр и начал разглядывать вырезанный на камне герб, то приближая перстень к самым глазам, то отводя подальше, чтобы лучше видеть мельчайшие подробности. Сиганьяк, тиран и лампур с тревогой следили, как вельможа меняется в лице по мере того, как ему становятся ясны детали герба, врезанного в аметист, как он лихорадочно вертит его в руках, словно не решаясь поверить в то, что у него перед глазами. Наконец, он громовым голосом воскликнул: «Где де Валамбрес? Где это чудовище, недостойное носить наше родовое имя?» Слушателю следует знать, что в украшении, снятом с пальца девушки, принц без малейших колебаний признал тот самый перстень с вымышленным гербом, которым он некогда запечатывал письма к Корнелии, матушке Изабеллы. Но как он оказался на пальце молодой актрисы, похищенной де Валамбрезом? Откуда он у нее? «Неужели эта девушка — дочь Корнелии? А значит, и моя?» — мысленно вопрошал себя вельможа. «Ну, конечно. Принадлежность к театру, возраст, черты, напоминающие черты лица моей Корнелии. Слишком много сходства, чтобы ошибиться. Выходит, этот трижды проклятый развратник преследовал своей кровосмесительной страстью собственную сестру? Вот оно. Жестокое наказание за полузабытый грех». В это мгновение Изабелла наконец открыла глаза, и перед ней предстало лицо принца, все еще державшего в руке ее перстень. Ей снова почудилось, что это лицо ей знакомо, но только в те времена, когда она его знала, оно было гораздо моложе, без морщины и седины в бороде и волосах. Это была как бы состарившаяся копия портрета над камином, и чувство неизъяснимого благоговения внезапно охватило Изабеллу. Затем она разглядела рядом сиганьека и добряка тирана. Оба они выглядели целыми и невредимыми, и страх сменился в ее душе блаженным ощущением избавления. Ей больше нечего было бояться, ни за друзей, ни за себя. Приподнявшись, девушка села и учтиво склонила голову перед принцем, а тот продолжал разглядывать девушку с жадным вниманием, словно все еще искал в ее чертах сходство с чертами былой возлюбленной. «От кого вы получили этот перстень, мадмуазель?» — наконец, взволнованно спросил пожилой вельможа. У меня с ним связаны некие воспоминания. Давно ли вы его носите? С самого детства. Он достался мне в наследство от матери. Ответила Изабелла. А как звали вашу матушку и чем она занималась? Продолжал допытываться принц. Она звалась Корнелией. Сдержанно проговорила Изабелла. Моя мать была бедной провинциальной комедианткой, и в той же труппе, в которой служу теперь я, играла роли цариц и принцесс в старых трагедиях. «Корнелия. Несомненно!» — вскричал принц. «Это она!» Однако вскоре вельможе удалось справиться с волнением. Он еще раз взглянул на девушку и проговорил, теперь уже спокойно и внушительно. «Позвольте мне оставить этот перстень у себя. Я верну его вам, когда придет время». «Он и без того в руках вашей светлости», — ответила Изабелла, в чьей памяти сквозь туманную дымку детских воспоминаний уже проступил образ человека, склонявшегося над ее колыбелью, когда она была еще совсем крохотной. «Господа», — начал принц, обратив твердый и ясный взгляд на Сиганьяка и его товарищей. «В других обстоятельствах я счел бы ваше вторжение в мой замок неуместным. Однако мне хорошо известна причина, побудившая вас явиться сюда с оружием в руках. Насилие порождает и оправдывает встречное насилие. Я готов закрыть глаза на то, что здесь произошло, но где же мой сын, этот позор моей старости?» Следующее мгновение, как бы в ответ на этот призыв, на площадку ступил де Валамбрес, опираясь на руку Малартике. Он был зеленовато-бледным, рука его судорожно прижимала к груди скомканный платок. Тем не менее, он был в состоянии двигаться, но так, как перемещаются призраки, не отрывая подошв от пола. Даже это давалось ему лишь неимоверным усилием воли, которая придавала его лицу вид мраморной маски. Герцог услышал голос отца, которого, несмотря ни на что, опасался и решил скрыть от него рану. Кусая губы, чтобы не закричать, и слизывая кровавую пену из углов рта, он заставил себя снять шляпу, хотя это движение причинило ему жестокую боль, и безмолвно, с непокрытой головой, застыл перед отцом. «Месье», — грозно начал принц, — «ваше поведение вышло далеко за пределы разумного и дозволенного, а ваша разнузданность достигла таких пределов, что я буду вынужден просить короля покарать вас длительным заточением или в качестве милости пожизненным изгнанием. Я способен простить вам некоторые ошибки молодости, но похищение, лишение свободы и насилия — это не любовные шалости, а заранее обдуманное и осуществленное преступление. Этому нет прощения». На мгновение принц склонился к уху де Валамбреза и прошептал одними губами. «Да знаете ли вы, чудовище, что девушка, которую вы похитили, презрев ее целомудренное сопротивление, ваша сестра? Вот пусть она и заменит вам сына, которого вы сейчас потеряете», — прохрипел де Валамбрез, чувствуя, как его сознание мутится, и на лбу выступает ледяной пот. «Но я не так преступен, как вы считаете. Изабелла невинна. Я свидетельствую об этом перед Богом, перед которым вскоре предстану. Можете поверить слову умирающего дворянина, смерть не терпит лжи». Эти слова были произнесены так, что их слышали все, кто был свидетелем этой сцены. Изабелла обратила свои прекрасные, увлажнившиеся в эту минуту глаза к Сиганьяку и без труда прочитала на его лице, что ее возлюбленный вовсе не нуждается в чужих свидетельствах, чтобы не сомневаться в целомудрии любимой. «Но что с вами?» — тревожно вскричал принц, протягивая руки к сыну. «Ничего особенного, отец мой», — едва слышно прошелестел де Валамбрес. «Просто я... кажется, я умираю». С этими словами он рухнул на каменные плиты, несмотря на попытки Малартика его удержать. «Если упал не лицом вниз, значит, это всего лишь обморок, и он еще может выкарабкаться», — сознанием дела заметил Жакмен Лампур. «Мы, люди-шпаги, больше понимаем в таких вещах, чем все аптекари и цирюльники вместе взятые. «Лекаря! Лекаря!» — вскричал принц, забыв о своем гневе. «Может, еще не все потеряно. Я озолочу того, кто спасет моего сына, последнего отпрыска великого рода. Что же вы медлите? Скорее, скорее!» Двое из четверки бесстрастных лакеев с канделябрами, бесстрастно созерцавших происходящее, отделились от стены и кинулись исполнять повеление господина. Другие слуги со всеми предосторожностями подняли де Валамбреза, перенесли его в опочивальню и уложили на кровать. Пожилой вельможа проводил это шествие горьким взглядом, в котором негодование сменилось скорбью. Его род мог угаснуть вместе с сыном, которого он и любил, и ненавидел. Но в эту минуту он словно забыл о многочисленных пороках молодого герцога, помня лишь его блестящие дарования. Глубоко удрученный принц несколько минут пребывал в безмолвии, которое никто не осмелился нарушить. Тем временем Изабелла окончательно оправилась от обморока, собралась силами и теперь стояла рядом с Сиганьяком и тираном, опустив глаза и пытаясь привести в порядок свой наряд. Лампуры с Капен топтались позади них, как персонажи второго плана на сцене, а в дверях мелькали озадаченные физиономии головорезов и наемников, которые принимали участие в схватке, а теперь беспокоились о том, что их ждет в дальнейшем. Что, если их снова вернут на галеры или отправят прямиком на виселицу за содействие де Валамбрезу в его преступных затеях? Наконец, принц прервал тягостное молчание. «Я требую, чтобы все, кто служил своими шпагами и иными бесчестными делами низким страстям моего сына, немедленно покинули этот замок. Достоинство дворянина не позволяет мне превратиться в доносчика или палача, поэтому скройтесь с глаз долой, спрячьтесь в свои смрадные логово. Правосудие без меня рано или поздно найдет туда дорогу». Никто не стал обижаться на эти сомнительные любезности. Бритсеры, которых Лампур уже успел развязать, молча ретировались во главе со своим предводителем. Когда же они скрылись из виду, принц взял Изабеллу за руку и отделил ее от друзей. «Прошу вас, мадмуазель», — обратился он к девушке. «Отныне ваше место рядом со мной. Судьба отняла у меня сына, и теперь ваша прямая обязанность — вернуть мне дочь». Произнеся это, принц смахнул непрошенную слезу, а затем, обращаясь к барону де Сиганьеку, с достоинством произнес: «А вы, сударь, можете удалиться вместе с вашими товарищами. Изабелла останется под защитой своего отца в замке, который и впредь будет ее домом. Сейчас моей дочери не следует возвращаться в Париж. К тому же она досталась мне слишком дорогой ценой, чтобы отпустить ее от себя. Да. Вы, месье, отняли у меня надежду на то, что мой род не продлится в веках. Но, несмотря на это, я признателен вам, ведь вы остановили моего сына на пороге постыдного поступка. Да нет, неслыханного преступления. И я предпочитаю, чтобы герб мой был запятнан кровью, но не грязью. Герцог де Валамбрес вел себя подло, и вы имели все основания убить его. Защищая невинность и добродетель, вы показали себя истинным дворянином, каким, насколько я знаю, вы и являетесь. Вы были правы. За спасение моей чести заплачено смертью ее брата. Но это говорит о рассудок, тогда как мое отцовское сердце противится этому всеми силами. Боюсь, что во мне может зародиться мысль о неправедном мщении, и я не смогу с собой совладать, поэтому прошу вас как можно быстрее удалиться. Я не стану вас преследовать и постараюсь помнить о том, что лишь жестокая необходимость направила ваш клинок в грудь моего сына». «Монсеньор», — с глубочайшим уважением проговорил барон, «отцовская скорбь священна для меня, и я безропотно вынес бы самые оскорбительные и горькие слова в свой адрес. Скажу только, что в этом поединке я ничем не погрешил против чести. Я не буду обвинять несчастного герцога де Валамбреза ради того, чтобы обелить себя в ваших глазах. Поверьте, я не искал с ним ссоры. Он сам снова и снова становился на моем пути, хотя я много раз щадил его во всех стычках. И на сей раз он сам, ослепленный яростью, бросился на мой клинок. Я оставляю в ваших руках Изабеллу, которая для меня дороже жизни, и удаляюсь навсегда. Признаюсь, мое горе стоит вашего, ибо эта прискорбная победа для меня горше поражения, ведь она лишила меня счастья всей моей жизни. Лучше бы мне самому оказаться убитым, быть жертвой, а не победителем». Сдержанно поклонившись принцу и задержав долгий взгляд полной любви и сожаления на Изабелле, Сиганьяк, сопровождаемый Лампуром и Скопеном, спустился по лестнице к парадному входу. Оглянувшись на ходу, барон успел заметить, что Изабелла оперлась на парапет и поднесла к глазам, полным слез, кружевной платок. Что она оплакивала? Смерть брата или потерю возлюбленного? Последнее показалось ему ближе к истине, так как ненависть девушки к де Валамбрезу, даже после невероятного известия о том, что они в близком родстве, едва ли могла мгновенно превратиться в сестринскую любовь. Поэтому Сиганьяк удалился, отчасти утешенный слезами той, которую любил. Что поделаешь, уж так устроено человеческое сердце. Миновав замковый двор и подъемный мост, Сиганьяк и остальные актеры направились вдоль рва к лесу, где были спрятаны их лошади. Внезапно их внимание привлекли жалобные стоны, доносившиеся оттуда, где в воде лежало поваленное дерево. Оказалось, что театральный швейцар, так и не сумев выпутаться из гущи переплетенных ветвей, рухнул вместе с подрубленной вершиной в воду, да и застрял там, уцелев только потому, что его голова осталась на поверхности. Скопен ловко прыгнул на ствол, наполовину скрывавшийся под поверхностью, и мигом вытащил швейцара, мокрого, трясущегося от холода и с ног до головы облепленного водорослями. Лошади, застоявшиеся в низине, в которой их укрыли друзья, бодро заржали при виде хозяев и с места взяли бодрой рысью. «Ну и что вы думаете обо всех этих событиях?» — поинтересовался тирану барона, ехавшего рядом с ним стремя в стремя. «Развязка словно в настоящей трагикомедии. Это торжественное прибытие разгневанного отца, предшествуемого слугами со светильниками, причем ровно в ту минуту, чтобы положить конец безумствам вельможного сынка. Опознание утраченной дочери благодаря перстню с печаткой. Разве нечто подобное не доводилось нам видеть на сцене? Хотя чему тут удивляться? Если театр отражает жизнь, то и сама жизнь должна быть похожа на него, как оригинал на мастерски исполненный портрет. Скажу вам то, о чем до сих пор предпочитал помалкивать. В труппе давно ходили разговоры о знатном происхождении Изабеллы. Блазиус и старая Леонардо до сих пор помнят принца. В ту пору он был еще герцогом, который ухаживал за Корнелией и не пропускал ни одного спектакля с ее участием. Леонардо не раз принималось уговаривать Изабеллу разыскать отца, но та по своей врожденной кротости и скромности всегда наотрез отказывалась, не желая навязываться высокородному семейству и предпочитая довольствоваться тем, что выпало на ее долю. «Да, я знал об этом», — подтвердил де Сиганьяк. Изабелла рассказала мне историю своей матери и упомянула о кольце, впрочем, не придавая особого значения своему происхождению. Но, судя по тонкости чувств, которой отличается эта девушка, в ее жилах, несомненно, течет благородная кровь. Даже если бы она ничего не говорила, я догадался бы об этом сам. В ее изящной и чистой красоте чувствуется порода. Вот почему моя любовь всегда сочеталась с особым почтением, и я не мог позволить себе с нею никаких вольностей. Но что за роковое совпадение? Негодяй де Валамбрес оказался ее братом. Теперь нас разделяет его кровь, пролитая мною. А ведь спасти ее честь я мог только одним способом, уничтожив его. Несчастная судьба. Я сам возвел преграду, разбившись о которую погибнет моя любовь, и той же шпагой, которой защищал свое сокровище, уничтожил надежду на счастье. Стремясь сберечь самое дорогое, я лишился его навсегда. Как мне теперь прийти к Изабелле, оплакивающей брата, когда мои руки обогрены его кровью? Пусть даже она простит мне все, но принц, который отныне вступил в свои отцовские права, с проклятием оттолкнет убийцу сына. Нет, поистине я родился под злосчастной звездой. «Все это, конечно, весьма прискорбно», — согласился тиран. «Однако в отношениях Сиды и Химены, героев пьесы месье Пьера де Корнеля, царит путаница и похлеще. Однако после продолжительной борьбы между чувством и долгом все кончается хорошо. Правда, не без некоторых натяжек и трюков в испанском вкусе, которые весьма эффектно выглядят на сцене, но не в жизни. Герцог де Валамбрес — брат Изабеллы всего лишь по отцу. Подобное родство мало к чему обязывает, а, следовательно, у нее нет особых оснований испытывать к вам вражду. Кроме того, наша Изабелла отчаянно ненавидела этого полоумного герцога с его грубыми домогательствами и скандальными выходками. Да и сам принц, судя по всему, не очень-то жаловал своего отпрыска, который отличался разве что жестокостью, распутством и сатанинской порочностью. Его бы уже раз 20 повесили, если бы не высокий титул. Не отчаивайтесь, барон. Все может обернуться лучше, чем вам представляется». «Я был бы только рад, мой добрый друг», — ответил де Сиганьяк. «Но не с моей удачей. Должно быть, у моей колыбели стояли одни только злые феи и горбуньи. Право, лучше бы я сам погиб вместо де Валамбреза, ведь с появлением принца честь Изабеллы была бы все равно спасена. И скажу вам, как на исповеди. Когда этот молодой красавец, только что полный жизни и страстей, лежал, вытянувшись у моих ног, меня охватил какой-то таинственный ужас. Смерть человека, каков бы он ни был, — дело страшное. И хоть я ни в чем не раскаиваюсь, перед глазами у меня неотступно стоит молодой герцог с кровавым пятном на груди и волосами, разметавшимися по мраморным плитам лестницы». «Это всего лишь видение», — возразил тиран. «Вы уложили его по всем правилам. Совесть ваша чиста. Пришпорим лошадей. Бодрый галоп всегда развеет всякие там угрызения совести. Давайте-ка лучше подумаем о том, как бы вам побыстрее скрыться из Парижа и пересидеть это время в каком-нибудь уединенном местечке. Смерть де Валамбреза наделает много шума в столице и при дворе, как бы ее ни пытались утаить. И хотя не так уж много найдется людей, которые любили молодого герцога, кто-нибудь может попытаться вам отомстить. Итак, оставим разговоры и постараемся побыстрее оставить за плечами эту унылую дорогу, на которой нет ничего, кроме голых прутьев до холодного лунного света». Подбодренные шпорами кони пошли живее. А пока наши знакомцы приближаются к окраинам Парижа, вернемся в притихший замок Валамбрес и проникнем в опочивальню, в которую слуги отнесли раненого герцога. Семисвечный канделябр, стоявший на столике, ярко освещал его кровать. Де Валамбрес лежал совершенно неподвижно и казался еще бледнее на фоне пурпурных атласных занавесей, бросавших на него красноватые отблески. Панели черного дерева, инкрустированные медью, служили в этом покое своего рода основанием для целой серии гобеленов, на которых была изображена история Медеи и Ясона, сплошь состоящая из убийств и мрачного колдовства. На одном гобелене Медея разрубала на куски Пелия, якобы для того, чтобы вернуть ему молодость. На другом эта ревнивая жена и бесчеловечная мать умерщвляла своих сыновей. На следующем она же уносилась на колеснице, запряженной огнедышащими драконами, насладившись мщением. Гобелены были бесспорно хороши. В них чувствовалась рука искусного художника и выдающегося ткача, но изображенные ими мифологические зверства были полны угрюмой жестокости. Помимо того, они изобличали истинный нрав того, кто выбрал эти картины, чтобы украсить ими свою спальню. В изголовье висела шпалера с изображением Ясона, поражающего исполинских медных быков, хранителей золотого руна, и де Валамбрес, лежавший под ней без движения, казался одной из жертв чудовищ. Повсюду на стульях и креслах валялись пышные и элегантные наряды, небрежно отброшенные после примерки. На столе того же ебенового дерева, из которого была изготовлена вся обстановка опочивальни, в японской вазе, расписанной синими и красными хризантемами, все еще стоял великолепный букет редчайших цветов. Он был предназначен заменить тот, который отвергла Изабелла, но так и не был доставлен ввиду внезапного нападения на замок. Пышно распустившиеся благоухающие цветы являли разительный контраст с безжизненно распростертым телом молодого человека. Сидя в кресле у постели сына, принц не спускал скорбного взгляда с его лица, ставшего белее кружевных валанов на подушке. Бледность придавала его чертам особую тонкость и благородство. Все низменное и злобное, искажающее человеческий облик, исчезло. Никогда еще де Валамбрес не был так красив. Казалось, даже легкие вздохи не слетают с его приоткрытых губ, которые из пурпурных стали бледно-лиловыми. Созерцая это прекрасное тело, которому вскоре суждено обратиться в жалкий прах, принц на время забыл о том, что в нем обитала душа свирепого демона. Сейчас он печалился о своем имени, которое гремело, овеянное славой из века в век. Принц оплакивал нечто большее, чем гибель сына. Смерть целого рода. Это горе недоступно буржуа и простолюдинам, но лишь людям, принадлежащим к благородному сословию. Сжимая ледяную руку де Валамбреза и чувствуя ее заметное тепло, он не сознавал, что это тепло исходит от него самого, и все еще не терял надежды. Изабелла стояла в изножье кровати и, сложив руки на груди, обращалась к Богу с молитвой о брате, невольной причиной гибели которого стала она сама. Он заплатил жизнью за чрезмерную и беззаконную любовь, преступление, которое легко прощают женщины, в особенности, если они сами послужили его причиной. «Что же не едет лекарь?» — нетерпеливо проговорил принц. «Может, еще не поздно, и он сумеет что-нибудь сделать?» Не успели отзвучать эти слова, как дверь опочивальни распахнулась, и вошел хирург, сопровождаемый учеником, который нес саквояж с медицинскими инструментами. Коротко поклонившись и не произнеся ни слова, врач направился прямо к постели молодого герцога, сосчитал пульс, приложил руку к его сердцу и сокрушенно покачал головой. Однако, желая окончательно удостовериться, он достал из кармана зеркальце из полированной стали, поднес к губам де Валамбреза, а затем пристально вгляделся в него. Легкое облачко затуманило поверхность металла. Лицо хирурга выразило удивление, и он повторил пробу. И снова сталь покрылась сизой дымкой. Изабелла и принц с замиранием сердца следили за манипуляциями лекаря, чье хмурое лицо немного прояснилось. «Жизнь еще теплится», — наконец произнес он, обращаясь к принцу и пряча зеркальце. «Раненый дышит, и пока смерть не наложила на него свою печать, отчаиваться не следует, но и для преждевременной радости поводов нет. Положение крайне тяжелое, скажу лишь одно. У его светлости де Валамбреза есть дыхание, но пульс крайне слаб. Следовательно, до выздоровления еще бесконечно далеко. Теперь я хочу осмотреть его рану. Возможно, она не смертельна, если не убила его в первые же часы». «Вам незачем оставаться здесь, Изабелла», — сказал принц. «Ступайте в свои покои. Подобные вещи не предназначены для глаз молодой девушки. Вам сообщат, к какому заключению пришел врач после осмотра». Изабелла удалилась в сопровождении лакея, который привел ее в новые апартаменты, ибо прежние больше походили на поле битвы после разыгравшейся там драмы. Вместе с учеником врач расстегнул камзол молодого герцога, разрезал рубашку и обнажил грудь, на которой выделялась треугольная ранка, окруженная синевой. Крови почти не было, вся она излилась внутрь. Хирург развел края раны и ввел в нее зонд. Едва различимая дрожь пробежала по лицу раненого, но глаза его по-прежнему оставались закрытыми, а сам он был неподвижен, точно надгробное изваяние. «Превосходно!» — воскликнул врач, заметив эту судорогу. «Он страдает, значит, все еще жив. Чувствительность — благоприятный признак». «Скажите, но он может оправиться», — настаивал принц. Если вы спасете его, я исполню любые ваши желания. Вы получите все, чего не потребуете». «Не стоит спешить и забегать вперед», — возразил хирург. «Пока нельзя ни за что поручиться. Острие клинка прошло через верхушку правого легкого. Это тяжелая рана, но наш пациент еще молод, крепок и сложен так, что без этой раны смог прожить бы лет до 100. Возможно, он и поправится, если не случится непредвиденных осложнений. У человеческого организма огромные, просто огромные резервы. Когда жизненные силы в расцвете, они быстро восполняют любые потери и залечивают раны. С помощью банок и нескольких небольших надрезов я попытаюсь извлечь кровь, излившуюся в полость грудной клетки. А ведь она в конечном счете могла бы задушить нашего пациента, если бы он не оказался в руках опытного медика, что, несомненно, удача для столь отдаленного от Парижа замка. «Ну-ка, малый», — скомандовал хирург ученику. «Чем глазеть на меня, как на башенные часы, живо скатай бинты и приготовь припарки, чтобы я мог немедленно взяться за дело». Покончив с манипуляциями, хирург обратился к принцу. «Благословите распорядиться, ваша светлость, чтобы мне поставили походную кровать где-нибудь в углу этого покоя и подали ужин для нас обоих. Мы будем всю ночь попеременно дежурить у постели молодого человека. Я должен все время находиться рядом и следить за каждым новым симптомом, чтобы устранить его, если он имеет угрожающий характер, или поддержать, если он указывает на перемену к лучшему. Положитесь на меня, монсеньор. Все, чем располагает сегодня наука спасения человеческой жизни, будет пущено в ход. Ступайте и немного отдохните. Я беру на себя ответственность за жизнь вашего сына, по крайней мере, до завтрашнего дня». Несколько успокоившись, отец де Валамбреза отправился к себе, но ежечасно к нему продолжали являться лакеи с докладом о положении и общем самочувствии раненого. В предназначенных для нее новых покоях Изабеллу поджидала все та же угрюмая и необщительная горничная. Но какая разительная перемена произошла с ней. Глаза ее горели страстным огнем. На бледном лице блуждала улыбка мстительного торжества. Словно таинственное возмездие за неведомую обиду, переживать которую пришлось в бессильном молчании, из немого призрака превратила ее в живую женщину. С нескрываемой радостью расчесала она прекрасные волосы Изабеллы, заботливо помогла ей надеть ночной пеньюар, а затем, опустившись на колени, принялась разувать ее, как бы искупая излишним усердием прежнюю хмурую безучастность. Исчезло и глухое молчание. Теперь с губ этой девушки так и сыпались вопросы. Впрочем, Изабелла, все еще не оправившаяся от бурных событий этого вечера, не обратила особого внимания на эту перемену. Не заметила она и того, с какой досадой нахмурилась горничная, когда слуга пришел доложить, что шансы на спасение молодого герцога возрастают. При этом известие, радость, ненадолго оставившая сумрачное лицо девушки, снова покинула ее и не возвращалась, пока Изабелла не отпустила ее. Улегшись в необыкновенно удобную и мягкую постель, Изабелла, однако, еще долго не могла уснуть, пытаясь разобраться в противоречивых чувствах, которые были вызваны столь внезапным поворотом ее судьбы. Еще накануне она была всего лишь нищей актрисой, не имевшей даже собственного имени, а только театральное прозвище, стоявшее в афишах, которые расклеивали на перекрестках. А ныне знатный вельможа назвал ее своей дочерью, и она, ничтожная былинка, оказалась одним из побегов могучего генеалогического древа, корнями уходящего во времена франкских королей. Отец ее, аристократ, принц, выше которого стоят одни коронованные особы, а молодой герцог де Валамбрес настолько же прекрасный внешне, насколько развращенный в душе, и задержимого страстью поклонника стал ей братом. И если ему суждено выжить, эта страсть, несомненно, превратится в спокойную привязанность. Этот замок, ее недавняя тюрьма, стал для нее домом. И слуги повинуются ей с почтительностью, в которой нет ни лицемерия, ни скрытого презрения. судьба позаботилась о том, чтобы все ее тайные мечты осуществились без ее участия. Из того, что казалось ей бесчестием и гибелью, родилось лучезарное счастье, превосходящее все мыслимые ожидания. Но, несмотря на все эти щедрые дары фортуны, Изабелла не испытывала ни малейшей радости. То ли она еще не свыклась со своим новым положением, то ли смутно жалела об актерской жизни, но больше всего прочего ее тревожила мысль о бароне де Сиганьяке. Станет ли ближе к ней или отдалится в связи с такой разительной переменой ее бесстрашный и беззаветно преданный друг и возлюбленный? Будучи безродной актрисой, она отказалась выйти за него замуж, чтобы не препятствовать его благополучию. Но теперь, став богатой и знатной, она сочла бы своим долгом предложить барону свою руку. Дочь сиятельного принца имела полное право стать баронессой де Сиганьяк. Да, но ведь он был прямой причиной ранения и вероятной гибели герцога де Валамбреза. Как могут их руки соединиться над недавней могилой? И даже если молодой герцог останется жив, вполне возможно, что он навсегда сохранит ненависть к победителю и желание отомстить за нанесенную ему рану. Но даже не в ране дело, а в уязвленной гордости, ибо это свойство главное в его характере. И сам принц, как бы ни был добр и великодушен, едва ли будет благосклонен к тому, кто едва не лишил его единственного сына и может пожелать для дочери другого союза. Подумав об этом, Изабелла поклялась в душе, что сохранит верность своей первой любви и скорее примет монашеский постриг, чем согласится сочетаться браком с каким-нибудь герцогом, маркизом или графом, будь он даже красив, как ясный день, и во всем остальном подобен принцу из восточной сказки. Это решение окончательно успокоило девушку. Изабелла уже начала дремать, как вдруг легкий шорох, раздавшийся в опочивальне, заставил ее вздрогнуть. Открыв глаза, она обнаружила, что в ногах кровати стоит Чикита, задумчиво глядя прямо на нее. «Что тебе, дитя мое?» — ласково спросила Изабелла. «Почему ты не уехала вместе с мужчинами? Если хочешь, я оставлю тебя здесь, при себе, ведь я у тебя в неоплатном долгу». «Я тебя очень люблю, но не могу остаться, пока жив Агастен. Знаешь, на клинках из Альбасети вытравливают надпись по-испански «Я верен одному хозяину». Это хорошие, достойные слова. У меня есть только одно желание. Если ты считаешь, что я отплатила тебе за жемчужное ожерелье, тогда поцелуй меня. Меня еще никто никогда не целовал. А как это должно быть приятно?» «С радостью, моя дорогая, и от всего сердца», — воскликнула Изабелла, и, притянув к себе растрепанную головку девочки, расцеловала ее смуглые щеки, зардевшиеся от волнения. «А теперь прощай», — проговорила Чикита со своим обычным невозмутимым видом. Она уже повернулась, чтобы уйти, но заметила на столе нож, которым учила Изабеллу обороняться от де Валамбреза. «Я возьму его», — сказала она. «Тебе он больше не понадобится». С этими словами она исчезла, беззвучно, как призрак в ночи.